Глава 8. Из огня да в полымя. Именно так ощущала себя Ханна, одеваясь под рассерженным взглядом Роберта Солсбери. «Тоже мне моралист выискался», — в сердцах думалась ей, пока она выходила из комнаты. «Можно подумать, у него рыльце не в пушку. У подобных святош самые темные секреты в шкафу». Слова вспомнились. Притащить в родовое гнездо какую-то девку, да еще и оборотницу. Ты хоть ведаешь, что творишь? О да, ей хотелось сотворить что-нибудь эдакое, скандальное. Выпустить свое дикое «я» на свободу. Как бы дать себе волю, когда временно можно не думать о содержании на плаву аптекарской лавки и заботе о сестрах. Только теперь, сбросив на время груз подавляющей каждодневной ответственности, она понимала, какой другой могла быть. Опрометчивый, вздорный и чуточку мстительный. Вот почему, повинуясь несдерживаемому порыву, она бросилась Оливеру на шею и целовала его. Хотелось позлить его, браться за нуду. И судя по взгляду убийственно-гневных глаз и той хватки, с которой ее потащили за руку прямиком в дом, с достоверностью она перестаралась. Но вместо страха в ней всколыхнулся азарт и желание сопротивления. «Отпустите меня!» Она попыталась выдернуть руку, но хватка графа оказалась железной. «Да отпустите же!» На этот раз девушка подкрепила слова взмахом руки и сама испугалась, когда, изменившись, волчьи острые когти оцарапали Роберту Солсбери щеку. Тот, к слову, даже не охнул, лишь глаза его сделались злее, а с губ сорвалось ядовитое: «Не стройте из себя недотрогу, мисс. Вашу цену я знаю». «Думайте так, как считаете нужным, сэр, но не смейте распускать руки!» Демонстративно растирая запястье, Ханна все-таки не могла отвести глаз от вспыхнувших кровавыми всполохами царапин на щеке графа. Она еще никогда такого не делала, не изменялась частично, как это случилось сейчас, а тем более не использовала клыки и когти против людей. Стоит графу пожаловаться властям, как ее четвертуют на площади. Что вообще на нее нашло? С этого станется донести на мятежного перевертыша без браслета. Вон какой злой. «Убирайтесь из этого дома немедленно», — процедил Солсбери с расстановкой. «Наверное, чтобы такое дикое животное, как она, поняло его речь». Ха, кровь Ханны снова вскипела от негодования. «А то что?» — осведомилась она. «Погоните прочь с собаками, как животное? Что, если и так?» В таком случае, Ханна сама не знала, что именно скажет, но сказать захотелось что-нибудь веское и болезненно колкое. «Сами ответите перед братом за его неродившегося ребенка», — выпалила она на едином дыхании. И насладилась в полноте ужасом, исказившим красивое лицо графа. Правда, длился восторг вряд ли больше секунды. Потом пришло осознание лжи, сорвавшейся с языка. Но уже было поздно. «Ты лжешь, мерзкая тварь!» Граф припечатал ее спиной в стену, схватив за подбородок и вынудив глядеть себе прямо в глаза. «Признайся, что лжешь!» Говорить было сложно. Так крепко сильные пальцы впивались ей в кожу, блокируя челюсть, но Ханна все-таки отозвалась. «И тогда точно солгу. Ваш брат — страстный любовник. Его семя множество раз изливалось в меня». Мужские пальцы сжались сильнее и сползли ей на шею с весьма определенным намерением – удушить. Ханна кляла свой проклятый язык, самоубийственный в данном случае, но прикусить его не могла. Мужчина, напротив, вызывал в ней горячую неприязнь и жажду сопротивления каждому его слову и действию. «Ты нарочно соблазнила его», – процедил снова мужчина. «Думала понести от богатого мальчика и привязать таким образом?» Но не учла самого главного. Солсбери чтят чистоту крови и ублюдков не признают, если ты вообще говоришь правду. Он презрительно глянул на живот девушки, но хотя бы чуть разжал пальцы, позволяя ей судорожно втянуть в себя воздух. «Вы проверьте», — дерзко отозвалась она, сверкая глазами. И потому, как заходили его желваки, испугалась. Вдруг что, не ровен час, он полезет ей прямо под юбку. Против воли напряглись бедра, а сердце зачастило сильнее. «И проверю», — услышала она хриплый голос. «А теперь убирайся». Куда именно убираться, Солсбери не уточнил, и Ханна, радуясь, что свободна от его хватки, направилась к двери. В конце концов, ничего своего у нее в Рейвенхолл не было, а испытывать дальше и судьбу, и терпение графа у нее желания не было. «Ты куда?» – будто вонзилась ей в спину. Даже морозцем скользнула по позвонку. «Убираюсь прочь, как вы и хотели», – в тон ему отозвалась она. «Не раньше, чем я смогу убедиться, что ты лжешь мне». И сквозь зубы. «Когда привезут повитуху, тебя позовут. А теперь убирайся на кухню, где тебе самое место». «Приемно, благодарна, сэр». Язвительность ее тона не ускользнула от собеседника, и они вперились злыми, колючими взглядами в лица друг друга. «Вот такие, как он, и мешают перевертышам жить», — билась с пульсом в голове девушки. «Полагают себя лучше всех, а внутри лютые звери, похлеще любого из оборотней. Им бы скинуть человеческую личину и показать свою суть. Вот тогда бы и посмотрели, кто из нас кто». В конце концов, граф Солсбери первым развернулся и пошел к лестнице, положив руку на эфес шпаги, мерно покачивавшейся в такт каждому его шагу. Ханна какое-то время наблюдала за ним, а потом направилась наполовину для слуг. Те встретили ее настороженно, без восторга. Знали, кто она есть. Девушку выдавали глаза, которые по приезде в поместье она не стремилась скрыть бересклетом. Наверное, где-то в пику самим этим стенам, пропитанным настороженностью, ко всем перевертышам, но в большей степени потому, что настойки у нее просто-напросто не было. А Оливер ее цветом глаз не тяготился. Даже назвал его благородным янтарным, чем очень польстил ей. Но теперь щеголять своей принадлежностью к отщепенцам Ханне отнюдь не хотелось. Тем более, если придется путешествовать пешим ходом, напрашиваясь на ночлег к людям. Те точно не будут добры по отношению к перевертышам. «Вы не подскажете мне, где в пределах поместья найти кусты бересклета?» — спросила она у кухарки, опасливо наблюдавшей за ней. Это была худощавая, тонкокосная женщина с большими глазами. Она быстро захлопала ими, прежде чем выдать. «Так, в диком лесу у реки от этих кустов аж вода кажется красной. Хозяин несколько раз посылал человека избавиться от проклятых растений, но они каждый год только гуще растут. Как мне найти это место? Если пойдешь по тропке со стороны хозяйских построек, сверни направо у поваленного ствола старого дуба, так и выйдешь к реке». Ханна поблагодарила за помощь и немедленно направилась тем путем, что указала ей женщина. День был погожим, и от прогулки в лесу дурное настроение девушки отчасти улучшилось. Подумалось, может, ну его и сбежать. Все равно ничего, кроме презрения графа, ей не добиться. Даже засвидетельствуй повитуха, что она нетронутая девица, он все равно ее высмеет и прогонит в зашей, обозвав лгуньей и интриганткой. По правде, ей вообще не следовало придумывать, что она в тягости от его младшего брата. Но эмоции в тот момент возобладали над разумом. И вот результат. Ханна перепрыгнула через ствол дерева и пошла по узкой тропинке к воде. Здесь по всему ходили реже, чем по главной тропе через лес. Чаще казалось глухой и неторной. Низкие ветви деревьев загораживали дорогу. Схлопотав несколько раз по руке отпружинившей веткой, Ханна вспомнила, что она перевертыш. В конце концов, где еще, если не в этом лесу, обращаться и бегать волчицей? Через секунду, мягко пружиня по мху подушечками широких лап, по тропинке бежал, побиливая хвостом, пепельно-серый зверь с горящими желтыми глазами. Зверь этот в два счета преодолел все изгибы тропы и вскоре выскочил к берегу небольшой журчащей реки. Припал жадно к воде и неожиданно насторожился, услышав тихую речь. «Как нынче дело на островах? Есть подвижки?» — спрашивал кто-то, скрытый кустами ядовитого бересклета. А другой отвечал. «Судя по всему, сэр, придется действовать силой. Уговоры и увещевания мало что дали. Человек этот совершенно не осознает выходы своего положения. Мы готовились и к такому повороту событий. И вы знаете, что нужно делать?» «Знаем, сэр, но мистер Ц...» — оборвал говорившего первый голос. «Не нужно имен. Ты ведь знаешь, насколько опасно доверять важные тайны воде и прилетающим птицам. А уж зверям в лесу и подавно. Да, сэр, вы правы, прошу простить меня. Подобострастно отозвался второй. Так вот, мистер М. до последнего полагал, что сумеет обойтись уговорами. Но теперь стало ясно, что только крайние меры поспособствуют нашему делу. Так прибегните к ним. Сколько можно с ним нянчиться? Голос был таким недовольным и властным, что девушке захотелось увидеть того, кому он принадлежал. Скользнув обратно в кусты, она прошла под сенью деревьев вдоль берега речки и только тогда рассмотрела беседующих мужчин. Один был в простой одежде наемника, холщовая куртка, штаны, добротные сапоги. На втором красовался бордового цвета дублет, украшенный жемчугами и берет с пышными перьями. Аристократ. Подстрижен коротко, не по моде, а лицо недовольное, кислое. Рядом с ним пощипывал траву конь серой масти, и мужчина сминал удила нервной рукой. «Будет сделано, сэр. Я передам мистеру Мо... мистеру М», — быстро поправился говорящий. «Ваше пожелание». «Уж передай». «Да так быстро, как будет возможно». С такими словами мужчина вспрыгнул в седло и поворотил своего жеребца в сторону леса. Когда он скрылся, Наймит тоже направился следом, но своими ногами. Ханна обождала еще малость, а потом, обратившись, принялась обрывать кусты бересклета. Для настойки понадобится немало цветов, но здесь их такое количество, что можно было бы обеспечить весь Лондон, и еще бы немало осталось. Просто рай перевертыша. Лес, вода и бересклет весь в цвету. Пламенеет ярко-розовыми цветами с оранжевой сердцевиной. Насколько прекрасный снаружи, настолько ядовитый внутри. Почти как граф Солсбери. Ханна выругалась в сердцах и швырнула розовые цветки, похожие на сердечки, прямиком в воду. Еще не хватало ей думать об этом мужлане в свое свободное время. Велика честь!